Ночь на 6 октября. Ясно, прохладно, синие и серебряные вспышки, скоро задремала. Сон, сижу на каменной балюстраде, одета в индусское зеленое сари, на низенькой скамеечке около меня сидит Ояна. Я говорю ей о путях духа, о ее воплощениях, о падении и подъемах духа. Проснулась. Видение. Мужская фигура, наполненная серебряным огнем, контур, ее темно-синий, голос учителя, какой напряженный огонь. Может быть, фигура эта должна символизировать Фуяму? Заснула опять. Под утро проснулась, закоченевшая, простудилась, насморк. Услышала «зарница моего света». Днем насморк очень сильный, так же, как и головная боль. Ноют все челюсти. Беседа у кресла владыки. Явление нужно предотвратить, потому нужно беречь центры. Беспредельное зрение присуще Агни-йогу. Космический магнит, потому так чувствуется сердцем, что самый отдаленный явленный отзвук отражается на его центрах. Урусвати, ты, являя зрение беспредельности, отражаешь все космические проявления. Космический магнит и пространственный огонь напрягают твои центры. Когда центры так вибрируют, конечно, Агни-йог получает сотрясение, и центры считаются стоками пространства. Много сил уходит на посылки и намагничивание духов шестой расы. Конечно, должна оберегать утвержденные творческие силы. Много сил ты посылаешь в Америку, помощь велика. Так скажу. Центры Агни-йога — огненный поток, истинно. Прошу тебя отдохнуть. Так нужно поберечь центры перед новым возгоранием. Столько предстоит. Близко время. Лучи мои помогут. Сам блюду. Нашему Фуяме наш щит, — сказал.